Глава 9. Повесив автомат на ремень и прижимая левой рукой правую, которая пока еще плохо слушалась, Джим старался не отставать от Тони. Тот шел огромными шагами. Капли крови на листьях и обломанные ветки указывали направление, в котором отступал подстреленный враг. Через 10 минут с ними на связь вышел Твидл, пилот Си-12К. «Вы где, ребята?» «Движемся вдоль реки, метрах 100 от берега». «Вы его больше не видели?» «Думаю, скоро увидим», – уверенно ответил Тони. «Тот на тропе, повсюду кровь». «Значит, я зря выбрался?» «Не знаю. Посмотрим». «Где сбросить пару?» «Давай за километр от нас. Думаю, это самое верное. Дальше раненому не ускакать». «Принято». Они пошли быстрее. Рука Джима стала понемногу двигаться, а отек в области локтя рассасываться. Эффект опьянения после использования противоядия еще держался. Однако Джим был знаком с ним, и на его боеспособность это не влияло. То, какая в зарослях была проложена тропа, впечатляло. Сломанные молодые деревца, струящиеся соком. Оборванные ветви и осыпи свежих листьев. В некоторых местах дорогу перекрывали горы сорвавшихся с деревьев лиан. Чтобы преодолеть или обойти эти препятствия, требовалось время. Над рекой пролетел вертолет, доставляя заслон. Джим вспомнил о роторных пулеметах машины и почувствовал себя увереннее. Против Си-12К не мог устоять никакой монстр. А в том, что он столкнулся именно с монстром, Джим не сомневался. Пока у него не было времени задумываться, что это за существо. Он просто преследовал подраненную добычу, как охотничий пес. «Стой!» – сказал Тони, и Джим едва на него не наткнулся. «Что такое?» «Кровь исчезла». «Откуда?» – не понял Джим. «С листьев. Посмотри, все время были отчетливые капли, а еще раньше потеки. А теперь ничего». Джим огляделся. Тони был прав. По логике следовало, что преследуемый уже должен был лежать на тропе, истекая кровью. Однако сломанные сучья и смятая трава указывали на то, что он уносился прочь, не снижая темпа. «Давай двигаться дальше. Другого пути нет», – предложил Джим. И они снова пошли по тропе, стараясь двигаться как можно быстрее. Давалось это нелегко. Приближался полдень, а вместе с ним и страшнейшая в здешней сырости духота. Еще через 10 минут от пота, истекающих с обломанных лиан соков, напарники вымокли насквозь. «Где ваш подранок?» – спрашивал по рации Олш. «Мы идем по следу», – ответил Тони. «Пока он движется по указанному направлению, вдоль берега». «Тогда мы его здесь заперли. Конец связи». Потратив на переговоры полминуты, Джим и Тони пошли дальше. Пот застилал глаза, приходилось то и дело смахивать его. Однако облегчение это не приносило. Ужаленная рука Джима полностью восстановилась. Однако уже дважды его едва не покусали снова. Пока напарники успевали сбрасывать ядовитых насекомых, на слизни же вовсе не обращали внимания. «Стой!» – снова скомандовал Тони. Джим остановился, и оба стали осматривать небольшой вытоптанный пятачок. Видимо, раненый переводил дух и прислушивался к звукам погони. Дальше тропа пошла значительно аккуратнее. Преследуемый стал перешагивать через препятствия, стараясь оставлять как можно меньше следов. «Так он нас, как пить дать, подстережет», – только и успел подумать Джим, как в этот момент впереди раздались выстрелы. «Это там!» – крикнул Джим, хлопнув Тони по плечу и указывая направление. Видимо, преследуемый изменил направление и повернул на юг. Однако разведчикам пришлось бежать по его старой тропе. Прорубать новую не было времени. Несмотря на свою кажущуюся нескладность и высокий рост, Тони несся, как ветер. Джим едва за ним поспевал, слыша стук собственного сердца. В какой-то момент от жуткой духоты и больших нагрузок Джим погрузился в состояние полного отупения. Пауки, слизни, жуки-жемчужники совершенно его не пугали. Они падали на людей с большим опозданием, а если и цеплялись за куртку, то ненадолго. Казалось, сонное безразличие Джима действовало и на них тоже. Вскоре напарники выскочили на очередной пятачок, где раненый заметался, прежде чем сориентировался и помчался на юг. Тропа заметно расширилась, и на ней виднелись редкие капли крови. Чья это была кровь, было не разобрать. Стали попадаться обрушившиеся лианы и расщепленные деревца. Среди яркой зелени показался кто-то из своих. Он бежал, припадая на правую ногу. «Александр!» – опознал его Тони. Тот остановился и тяжело повернулся, держась за правый бок. «Стой здесь, отдохни!» – на ходу бросил Тони и помчался дальше. Теперь Джиму казалось, что кроме шелеста листьев и собственного дыхания, он слышит звуки с уходящей в глубину джунглей тропы. То ли тяжелые шаги, то ли стоны. Раздался одиночный выстрел, потом быстро оборвавшийся крик. «Эх!» – с досадой воскликнул Тони и помчался как экспресс. Джим стал отставать. Длинные ноги уносили напарника все дальше. Он легко перемахивал через трухлявые пни, проскакивал под низковисящими ветками. А атаковавшие его насекомые падали на Джима. Ему приходилось отмахиваться обеими руками и сдергивать свисавших с ветвей разноцветных змей. Скоро, Джим это помнил, должна была начаться цепь болотистых озер. Ему приходилось плавать в них. Толстые древесные стволы остались позади, уступая место деревцам помельче, более приспособленным для плохой земли. Света стало больше, а Тони отрывался все дальше. «Грейхаунд хренов!» – мысленно выругался Джим, вспомнив название гончей породы собак. Вдруг Тони резко остановился. Тяжело дыша, Джим наконец догнал его и увидел Банни Олша. Тот лежал лицом вниз, в правой руке был зажат нож, а из-под тела натекала лужа крови. Автомат валялся тут же на тропе. Джим перевернул Банни на спину, и стало ясно, что он мертв. Широко открытые неподвижные глаза разведчика смотрели в небо, а на его груди зияли три ножевых ранения, расположенных треугольником, словно наносились они с помощью измерительного прибора. «Сообщи нашим и догоняй меня!» – сказал Тони и умчался. А Джим сорвал с кармана рацию и вызвал капитана Саскила. «Сэр, это Симмонс. Тайлер преследует неизвестного в направлении цепи болот от берега Колпета на юг». «Ясно. Что еще?» «Александр ранен, а Олш убит». «Олш убит?» – не поверил капитан. «Так точно, сэр. Тремя ударами ножа в грудь». Саскил был поражен. Кто мог тягаться с Олшем на ножах? «Уточни место», — сказал он хрипло. «Это там, где мы таскали штабного ревизора». «Понял. Я перенаправлю к вам вертолет с Рихманом и Шульцем. Отбой».